Глава 22. Близились вакации. Учитель всегда строгий, стал еще суровее и требовательнее. Ему хотелось, чтобы его школа отличилась на экзаменах. Его палка и линейка теперь редко лежали без дела, по крайней мере, в младших классах. Только большие мальчишки и молодые девицы лет 18-20 были избавлены от наказания. А мистер Добинс наказывал на совесть, так как... Хотя он и прятал под париком совершенно лысый блестящий череп, но лет ему было не так еще много, и мускулы у него были здоровые. По мере приближения великого дня вся таившаяся в нем наклонность к тирании выходила наружу. Ему, казалось, доставляло мстительное удовольствие наказывать за самые ничтожные поступки. В результате этого младшие мальчики днем терпели страх и боль, а по ночам строили планы мести. Они не упускали случая учинить какую-нибудь каверзу учителю. Но где же им было равняться с ним? За каждой удавшейся проделкой школьников следовало такое основательное возмездие, что мальчики всегда оказывались побитыми и посрамленными в этой борьбе. Наконец, они устроили заговор и придумали план мести, обещавший блестящую победу. Они посвятили в тайну сына живописца, писавшего вывески, и уговорили его помогать им. Тот пришел в восторг, и неудивительно. Учитель столовался в доме его отца, и у мальчика было много причин ненавидеть его. Как нарочно жена учителя собиралась уехать на несколько дней к знакомым погостить, и, значит, ничто не могло помешать задуманной мести. Учитель имел привычку в торжественных случаях напиваться, и сын живописца обещал товарищам, что в вечер экзамена, как только тот выпьет и уснёт в своем кресле, он все наладит и сам улепетнёт. Все вышло как по писанному. К 8 часам вечера назначенного дня здание школы было ярко освещено и украшено гирляндами и фестонами из листьев и цветов. Учитель сидел на возвышении в большом кресле. Позади него находилась черная доска. По лицу его видно было, что он порядком-таки угостился. 6 рядов скамей напротив него и по 3 передних с каждой стороны были заняты должностными лицами городка и родителями учеников. Налево, за скамьями обывателей, на широком временном помосте сидели школьники, которые должны были принимать участие в сегодняшнем экзамене. Ряды маленьких мальчиков, умытых, разодетых и чувствовавших себя нестерпимо неловко в своих парадных костюмах, ряды неуклюжих мальчиков-подростков, наконец, ряды девочек и юных леди, разряженных в батист и кисею, и, видимо, ни на минуту не забывавших о своих голых руках, о надетых на них бабушкиных побрякушках, розовых и голубых бантах и цветах на голове. Остальные места занимали школьники, не участвовавшие в испытании. Началось с того, что крошечный мальчик встал и робко продекламировал. «Едва ли могли вы ожидать, чтоб крошка-мальчик мог сказать?» Сопровождая декламацию деланными судорожными жестами, словно машина, в которой что-нибудь испортилось. Но, тем не менее, он благополучно добрался до конца, был награжден аплодисментами, отвесил заученный поклон и удалился. Маленькая девочка со сконфуженным личиком пролепетала. «У Мэри был ягнёнок», — сделала жалкий Книксон, и при рукоплесканиях публики вся раскрасневшаяся и счастливая уселась на свое место. Затем с притворной развязностью на эстраду взошел Том Сойер и начал декламировать старинное, но не умирающее «Дайте мне свободу и любите меня», свирепо повышая голос и сильно жестикулируя. Но дойдя до половины, он запнулся. Его охватил страх, он не мог выговорить ни слова. Правда, слушатели, очевидно, симпатизировали ему, но ведь они молчали, и это молчание еще больше удручало Тома, чем даже сочувствие их. Учитель нахмурился, и это доконало мальчика. Он помялся еще немного и совсем смущенный сошел с эстрады. Были попытки поддержать его аплодисментами, но очень слабые. Далее следовало. Мальчик стоял на пылающей палубе, а с сирени шли, как на стадо волки. И другие образцовые отрывки для декламации. Затем ученики состязались между собой в выразительном чтении. Жиденькая кучка латинистов с честью выдержала испытание. Затем юные леди самолично читали свои сочинения. Каждая по очереди выходила на край платформы, прочищала горло, вынимала рукопись, перевязанную хорошенькой ленточкой, и начинала читать, соблюдая должным образом выражения и знаки препинания. Темы сочинений были те же, на какие писали в подобных случаях мамаши, бабушки и прабабушки этих девиц вплоть до самых крестовых походов. Дружба, воспоминания о былом, сказочное царство, преимущество образования, грусть, любовь к родителям и так далее, и так далее. Главной чертой этих произведений была старательно взлелеянная меланхолия. Далее — расточительное обилие изящных оборотов, стремление притягивать за уши излюбленные словечки и фразы, затаскивая их до нельзя, а в конце каждого из них обязательно помахивало своим закрученным хвостом неизбежное и тошнотворное нравоучение. О чем бы ни шла речь, содержание с мучительным напряжением мозга подгонялось к такому заключению, которое могло бы быть назидательным для нравственной и благочестивой души. Явная фальшь этих назиданий оказывалась недостаточной для изгнания их из школы, как и теперь оказывается недостаточной. Да, пожалуй, до скончания века останется недостаточной. Есть школа в нашей стране, где барышни не считали бы себя обязанными заканчивать свои сочинения нравоучением. И нравоучение самой легкомысленной и наименее религиозной барышни всегда оказывается самыми длинными и самыми беспощадно благочестивыми. Но довольно об этом. Правда, глаза колет. Вернемся к экзамену. Первое прочитанное сочинение носило заглавие «Так это жизнь?» Быть может, читатель в состоянии будет претерпеть отрывок. При обычном течении жизни, с каким упоительным волнением всматривается юный ум в озарённое ликованием будущее. Воображение не устает набрасывать розовые картины веселья. В сладостных мечтах поклонница света видит себя среди ликующей толпы. К ней приковано зрение всех зрителей. Ее стройный стан в белоснежном платье кружится в вихре веселого танца. Ее глаза ярче, ее походка воздушнее, чем у кого-либо в веселом собрании. В таких восхитительных мечтах время быстро мчится, и вскоре настает желанный час ее вступления в Элизиум света, который рисовался ей в таких лучезарных грезах. В каком волшебном свете предстает он перед ее очарованным взором. Каждая новая сцена очаровательнее предыдущей. Но с течением времени она убеждается, что под этой прекрасной внешностью таится только суетность. Лесть, которая когда-то очаровала ей душу, теперь режет ей слух. Бальная зала утратила свои чары, и вот, с пошатнувшимся здоровьем и горечью в сердце, она отворачивается и уходит, убежденная, что земные наслаждения не могут удовлетворить томление души. И так далее, и так далее. Время от времени в течение чтения пробегал ропот одобрения, сопровождавшийся восклицаниями в полголоса. «Очень мило! Как красноречиво! Как верно!» И тому подобное, когда же чтение закончилось особенно удручающим нравоучением, последовал взрыв восторженных рукоплесканий. Затем тоненькая, меланхоличная девица с интересной бледностью на лице, происходящая от пилюль и дурного пищеварения, прочла поэму. Двух строф будет достаточно. «Прощание миссурийской девушки с Алабамой». «Алабама!» С любовью прощаюсь с тобой, я надолго тебя покидаю. Мое сердце болит несказанной тоской, по тебе я крушусь и страдаю. По твоим я бродила цветущим лесам, я читала у струй талапусы, уносилась мечтой вслед таласским волнам и встречала зарю я укусы. Но в печали моей без стыда сознаюсь, без смущения горько рыдаю. Ведь не с чуждой землей я в тоске расстаюсь и скорблю не по чуждому краю. Впечатления невинных младенческих лет не навеки священными будут, да погибнут глаза мои, сердце и... Пэт, коль тебя, Алабама, забуду». Лишь очень немногие из присутствующих знали, что означает «Тед», но, тем не менее, поэма понравилась. Вслед за тем появилась смуглая черноглазая черноволосая девица, сделала эффектную паузу, приняла трагическое выражение лица и сдержанно начала. «Видение. Ночь была темная и бурная. Вокруг небесного трона не дрожало ни единой звезды, но зато в ушах постоянно дрожали глухие раскаты грома, а ужасающие молнии сердито пронизывали облачные небесные своды. Казалось, презирая власть, приобретенную над их страшной силой знаменитым Франклином, даже буйные ветры единодушно решили покинуть свои тайные убежища и бушевали, словно для того, чтобы придать еще более ужас этой дикой сцене. В эту годину мрака и ужаса дух мой жаждал человеческого участия, но вместо того мне явилась она, мой лучший друг, мой утешитель, советник, руководитель, моя радость в горе и благословение в радости, и так далее, и так далее». Все сочинение занимало 10 страниц и заканчивалось необыкновенно суровой проповедью. Оно признано было превосходным и удостоено первой награды. Мэр городка, вручая автору награду, произнес теплую речь, уверяя, что никогда не слыхал ничего красноречивее. И что подобную вещью мог бы гордиться сам Дэниел Уэбстер. Учитель, окончательно развеселившись, отодвинул свое кресло и, повернувшись спиной к аудитории, начал рисовать на доске карту Америки, чтобы затем проэкзаменовать все классы по географии. Но рука плохо слушалась его, и по классу носилось сдержанное хихиканье. Он знал, в чем дело, и старался поправиться. Он стирал нарисованное, чертил снова, но выходило еще хуже, и хихиканье раздавалось громче. Он сосредоточил все свое внимание на работе, как бы решив положить конец этому неуместному веселью. Он чувствовал, что все взоры устремлены на него, и думал, что дело идет на лад. Но смех в классе не умолкал, а напротив усиливался. И неудивительно, как раз над головой учителя было отверстие в потолке, люк, и через этот люк медленно спускалась на веревке кошка, обвязанная веревкой вокруг туловища, причем голова ее была туго стянута тряпкой, чтобы она не мяукала. Медленно спускаясь, она изгибалась всем телом и тянулась вверх, стараясь поймать когтями веревку, но ловила только воздух. Хихиканье становилось все громче. Кошка была уже всего в каких-нибудь 6 вершках от поглощенного своим делом учителя. Ниже, еще ниже, мгновение, и она с отчаяния вцепилась когтями в его парик и вместе со своим трофеем моментально взвелась кверху на глазах удивленной публики. И вокруг лысого черепа мистера Добинса неожиданно разлилось сияние, так как сын живописца позолотил лысину. После этого собрание разошлось. Мальчики были отомщены. Наступили вакации.